Глава 13. Вы так хотели, чтобы все получилось. Вы такие верные друзья. С Мортимером мы еще пообщаемся. А пока что... Он подхватил меня на руки и швырнул на кровать. Сам оказался сверху, прижимая руки, не давая пошевелиться или закричать. Эйден просто с ума сходил, когда тебя видел. «Так сильно тебя желал, что теперь мне тоже интересно тебя попробовать. Что в тебе такого, что его просто разрывало от чувств?» То, что выдавало себя за Эйдена, наклонилось ко мне и провело языком по шее. Я вздрогнула от омерзения. Как мы могли не заметить, что он изменился? Почему мы не поняли, что это не Эйден? Я тяжело дышала, молясь, чтобы зелье перестало действовать, чтобы мой Эйден вернулся. Его темная сторона вдавливала меня в кровать, сжимая мои руки так, что я уже почти не чувствовала пальцев. Оно было гораздо сильнее Морта, а самое ужасное, что я все еще частично видела в нем Эйдена. Не могла полностью отделить эту темную часть от человека, которого любила. Какая-то часть меня соглашалась сдаться, ведь это его руки сейчас вжимают меня в постель. Это его горячее дыхание я чувствую на шее. Я закричала в ладонь, зажимавшую мне рот, когда тварь вцепилась в мое плечо зубами. Забилась, пытаясь сбросить его с себя. Чудовищная боль стремительно растекалась от плеча во все стороны, а с губ Эйдена закапала кровь. Это зрелище вызвало новую волну боли, а вместе с ней панику. Я мотала головой, пытаясь освободиться, чтобы позвать на помощь. Но тварь только плотнее прижала ладонь к моему рту, облизнулась, сглотнула. «Такая же, как у Мортимера. Жаль, я ожидал чего-то особенного. Но, может быть, мне понравится что-то другое». Он всего на секунду убрал руку от моего лица, но мне хватило этого, чтобы закричать изо всех сил. Его лицо дернулось, и он снова зажал мне рот. «Не порти игру, Элина. Я только начал». «Лин, мне показалось, или ты...» Морт приоткрыл дверь, заглядывая в комнату. Я рванулась, услышав его голос, а тварь, сидевшая на мне, обернулась. «Эйд, что у тебя... сука?» Он одним прыжком оказался у кровати, стаскивая с меня Эйдена. Я схватилась за плечо, отползая в угол и вжимаясь в стену. Эйд в это время уже поднялся на ноги, с бешенством глядя на Морта. Тот на секунду замешкался, пытаясь что-то вытащить из кармана, и Эйд нанес ему сильнейший удар, от которого Морт пролетел пару метров и головой врезался в стену. С трудом поднялся, на стене остался кровавый след, и вновь накинулся на Эйдена, пытаясь отбросить его как можно дальше от кровати. Эйден нашарил на комоде колбу, разбил ее и осколком стал наносить Морту удары. На его лице и шее расцветали кровавые следы, но он все еще двигался. Я с ужасом смотрела на происходящее, не в силах пошевелиться. А Морт, наконец, вытащил из кармана усыпляющий состав, раздавил стекло в руке и впечатал пыль вместе с осколками в лицо твари. Сам сделал два шага назад и со стоном повалился на кровать. Я бросилась к нему, не отводя взгляда от Эйдена, который медленно сползал вниз, пытаясь одной рукой удержаться за комод. «Я скоро...» — Морт с трудом выговаривал слова. «Вернусь. Лин, засеки время». Я кивнула. При виде окровавленного Морта моя собственная боль показалась такой незначительной. Я зацепила взглядом тень от верхнего свитка из стопки на столе и постаралась запомнить ее местоположение. Нормальных часов у меня не было. Все остальные умудрялись определять время то ли по солнцу, то ли по какому-то внутреннему чутью, но я раньше даже не задумывалась об этом. Сейчас же мне предстояли долгие полчаса, а то и больше, в компании мертвого Морта и бесчувственного Эйдена. Я очень надеялась, что Морт очнется первым. Плечо ужасно болело, но я не могла даже подняться, чтобы дойти до ванны и хотя бы промыть рану. Лежала рядом с Мортом, держа его за неподвижную руку. В сторону Эйдена я старалась не смотреть. Время вновь превратилось в жвачку. Я не могла понять, сколько уже прошло. В голову начали закрадываться мысли, что Морт может просто не очнуться. Я ведь всего лишь один раз видела, как он стал после собственной смерти. Но если его родовая байка про сотню жизней была не так правдива, что если запас его жизни уже кончился? «Морт, любовь моя, просыпайся!» Я гладила его по руке и нашептывала глупые слова, не давая панике поглотить себя целиком. Хотелось заплакать от облегчения, когда я увидела, что кровавые следы на его лице начинают затягиваться. Но прежде чем Морт окончательно пришел в себя, у комода началось шевеление. Я поднялась на колени, отползая к стене. Почему я не догадалась хотя бы связать его? Что если... «Лин, что произошло?» Эйден поднялся на ноги и оглядел погром вокруг себя. Поднял взгляд, увидел бездыханного Морта, меня. Сделал шаг вперед, но я завизжала. Замер, вскидывая руку. «Тише, Лин, это я». «Не подходи». Я вновь вцепилась в Морта, чья кожа постепенно теплела под моими пальцами. Эйден покорно сделал шаг назад. «Лин, что произошло? Твое плечо?» Он осекся и поднес руку ко рту, коснулся губ и с ужасом уставился на кровь на пальцах. Отшатнулся так, что врезался спиной в комод. «Лин, нет, не может быть. Лин, прошу, взгляни на меня. Лин, милая, я не понимаю». Он опустился на пол, глядя то на меня, то на окровавленные пальцы. У меня разорвалось сердце от его последних слов, но я не могла сейчас думать ни о чем, кроме боли, которая вновь затопила мое плечо. А перед глазами все еще стояла его улыбка, превратившая любимое лицо в отвратительную маску. Морт закашлялся и перевернулся на бок, сполз на пол, поднялся, цепляясь за кровать. Эйд сразу же вскочил. «Морт, что произошло?» «Стой на месте, Грант, не двигайся!» «Морт, я не мог этого сделать. Я бы почувствовал, что меняюсь. Лин, ты же знаешь, я бы никогда тебе не навредил». В его голосе и взгляде сквозило такое отчаяние, что мое сердце сжалось. Но страх, что это искусная ложь, пересилил, и я отвернулась. «Ты как?» Морт повернулся ко мне, и я попыталась улыбнуться трясущимися губами. «Дашь мне пару минут?» Он достал сигарету и снова закашлялся. Сел на кровать и закурил. Я подползла к нему, уткнулась в широкую спину. Слезы облегчения покатились из глаз. Я слышала, как Эйден тяжело вздохнул, но ничего не сказал. Сжалась, прячась за Морта. Мне было совестно за то, что я отвернулась от Эйдена, но я никак не могла пересилить страх. Понимала, что он не виноват, что причина в зелье, которое подействовало не так, как нужно, но снова взглянуть в те же глаза, в которых еще недавно отражалась моя боль и ужас, я не могла. «Морт». Эйден негромко обратился к другу. «Ты же веришь мне?» Кажется, тот кивнул. «Спасибо». Морт с шумом выдохнул и поднялся. Помог мне встать и обхватил рукой за талию. «Идем. Посмотрю, что с твоим плечом». Я бросила быстрый взгляд на Эйда. Он сидел на полу, опираясь на комод и закрыв лицо руками. «Не двигайся, Эйд. Я скоро вернусь». В голосе Морта мне послышалась угроза. Морт привел меня в свою комнату, заставил снять рубашку. «Не красней, я уже все видел». Обработал рану прозрачным раствором, который вскипел на рваных краях. Меня обдало огнем, а затем ледяным холодом. Как смог, Морт наложил повязку. «Прости уж, я не очень в этом деле. Эйд больше разбирается, но...» Взглянул на меня, увидел мой дрожащий подбородок и слезы в глазах. «Лин, перестань. Ты же знаешь, что он не виноват. Это был не Эйден». «Просто... я так испугалась». «Ну все, все. Здесь тебе нечего бояться. Лин, я поговорю с ним. Побудешь пока одна?» Я закусила губу и кивнула. Морт вышел, заперев за собой дверь. Я лежала на его широкой кровати, глядя в потолок. Что теперь будет? Станет ли он пробовать снова? Сможет ли его темная половина вновь обмануть Морта и добраться до нас? Я вспомнила его растерянный взгляд, когда он понял, что натворил. Сердце заныло. Не представляю, каково ему сейчас. Если бы я поняла, что причинила Эйду боль, мне бы хотелось умереть. Но я для него всего лишь друг. Так что, наверное, ему немного легче. Легонько прикоснулась к повязке, и вспыхнувшая боль напомнила о воплощении безумия, с губ которого капала моя кровь. Не знаю, сколько я пролежала в одиночестве. Стоило только опустить веки, как перед глазами снова появлялись то полные отчаяния взгляд Эйдена, то омерзительная улыбка его темной половины. Когда Морт вернулся, я приподнялась, стараясь не тревожить плечо. «Как он?» Морт посмотрел на меня. Озабоченное выражение лица сменила улыбка. «Он везучий сукин сын. Чуть не убил тебя, а ты о нем же и беспокоишься. Вот бы меня кто-нибудь так однажды полюбил». «Морт, так что с ним?» «Места себе не находит. Просил тебе передать просто миллион извинений. Все эти «мне жаль», «я не хотел», «пусть она поверит». «Сама понимаешь». «Что мне делать?» «Оставаться здесь, пока не будешь готова. Пока вы оба не будете готовы. А нам с ним придется понять, где мы ошиблись». «Он хочет попробовать снова?» «Лин, да он готов отдать себя в руки сильнейших, если понадобится, лишь бы избавиться от той части себя, что причинила тебе боль». «Не знаю, что осталось в его памяти, но ты явно ему не безразлична». Следующие 3 дня Морт не выпускал меня из своей спальни. Рана быстро заживала благодаря его целебным смесям. Пока сидела в заперти, я составляла маршрут от Академии до дома Инквизитора. Самый короткий путь лежал через лес, но мне придется идти через Фолис. Эйден говорил про 2 дня пути. Я пыталась прикинуть масштаб моей карты, чтобы разбить путь на отрезки. Где-то придется заночевать, где-то нужно будет останавливаться на отдых, и где-то нужно добыть денег на еду. Я впервые задумалась о том, что у меня нет ни копейки. Я была уверена, что мы с Эйденом отправимся вдвоем, так что мне и в голову не пришло, что бесплатная еда и ночлег закончатся, как только мы покинем Академию. Но теперь этот план казался мне сомнительным. После того происшествия мы не виделись, и я не знала, захочет ли Эйд рисковать, выполняя свою часть обещания. Я готовилась к тому, что идти придется в одиночку. И сейчас я не видела иного выхода, кроме как попросить денег у Морта или Эйда. Ну, либо делать запасы еды из столовой, а потом как-то тащить это все на себе. А учитывая, что мне придется весь путь проделать в неудобной обуви, представляю, как это будет трудно. Ужасно не хватало Google карт, на которых можно было бы посмотреть, как выглядит местность. На карте были весьма скудно обозначены лес, то ли дорога, то ли тропа от Фолиса до Кейпорта, за которым на отшибе и находилось поместье Торнсводов. Я тщательно запоминала каждый изгиб пути, чтобы не пропустить нужный поворот. Потом решила перестраховаться и перерисовала карту в свой блокнот. Туда же на последнюю страницу выписала обрывочное заклинание, разместив ниже в столбец возможные варианты пропущенных слов. Если в доме инквизитора ничего не найду, придется пробовать наугад. На четвертый день моего пребывания в заперти у меня подскочила температура. Я чувствовала, как горит лоб, как отдает жаром плечо. Хотела дойти до ванной, чтобы приложить к лицу мокрое полотенце, но не смогла даже встать с кровати. Морт, вернувшись с учебы, дал мне выпить какой-то сладковатой воды, от которой закружилась голова, и я провалилась в сон. В бреду мне приснилось, что Эйден опустился возле кровати и осторожно гладит меня по волосам. Я с трудом разлепила веки, но перед глазами все расплывалось, и я даже не смогла четко разглядеть его лицо. А он наклонился ко мне и едва слышно прошептал на ухо: «Я всегда буду любить тебя, Лин, только не уходи от меня». Я попыталась приподняться, но на слабое движение ушли все силы, и я со вздохом уронила голову обратно на подушку и закрыла глаза. Эйден снова прикоснулся к моим волосам, но на этот раз почему-то голосом Морта произнес: «Лин, пора выпить лекарство». Он влил мне в рот еще 3 ложки сладкой воды, и я снова заснула. Когда проснулась, за окном едва занимался рассвет. Морт раскинулся на кровати, стянув с меня все одеяло. Я дотянулась до краешка покрывала, скомканного в ногах, и укрылась им. Днем от жара не осталось и следа. «Отложенная лихорадка. Противная штука, если нет вот этого». Морт поболтал с желтоватой жидкостью в бутылке. «Обычно проявляется на 5-й или 6-й день после того, как покажется, будто человек уже поправился. Но и проходит за день, если знать средства». «Ты меня сегодня выпустишь?» «Соскучилась по Эйдену?» «Соскучилась по сну без твоего храпа. Но я правда хочу поговорить с Эйдом». «Хорошо. Мы как раз собирались с ним сегодня пробовать снова. Будет лучше, если вы увидитесь до эксперимента». Я осторожно постучала, приоткрыла дверь и заглянула в комнату. Увидела, что Эйдена нет. Вошла и села на краешек кушетки. Его обычно беспорядок. Разве что на столе вместо свитков и книг теперь громоздилось множество склянок. Из ванной послышался плеск. Значит, он все еще здесь. Я провела руками по волосам, сжала краешек юбки, сдерживая волнение. Он вышел из ванной, увидел меня и резко остановился. Я поднялась с кушетки, сжимая пальцы. «Лин?» «Привет». Мы молчали, глядя друг в друга в глаза. За дни, что я его не видела, страх испарился. Осталось лишь беспокойство за него, тоска и нежность. Я хотела прикоснуться к его лицу, на котором еще были видны следы драки, обнять, почувствовать биение его сердца, но не сделала и шага. «Ненавидишь меня?» «Нет, Эйден, почему?» «Потому что я сделал с тобой это». Он кивнул на повязку, выглядывающую из не до конца застегнутой рубашки. Я поправила высокий воротничок, пряча бинты. Как бы я хотела сказать, что люблю его. «Это был не ты». «Это моя вина. Из-за своей ошибки я даже не понял, как он взял верх. То, что должно было подавить его, подавило мое собственное сознание». «Эйден, я скучала». Я выпалила это и уставилась в пол. «Можно ведь скучать подругу? Это ведь не считается признанием в чувствах». Он сделал шаг ко мне, коснулся предплечья здоровой руки, чуть погладил. Я тоже скучал. Уже привык, что ты всегда рядом. Я подняла глаза, а он улыбнулся. Мы сегодня снова попробуем. Обещаю, Морт не выпустит меня из цепей, пока точно не будет уверен, что я в порядке. Как он узнает? Эйд, в прошлый раз у нас и сомнений не возникло, что это ты. Мы попробуем кое-что новое. Можно мне быть рядом? Нет, Лин. Я не хочу, чтобы ты это видела. Предлагаешь мне оставаться здесь и гадать, кто войдет в эту дверь? Ты или твоя темная часть? Лин, нет. Если нужно будет, поживешь у Морта еще несколько дней. Эйден, я просто хочу перестать бояться. Я хочу лично видеть, что у вас все в порядке. Он отвел взгляд. Если Морт согласится. Морт пожал плечами, когда я сообщила, что иду с ними. Эйден поморщился, но ничего не сказал. Мы вновь оказались в том же карцере. Я ужасно боялась, но единственный способ пересилить себя и не вздрагивать, когда Эйд делает резкое движение, остаться здесь и взглянуть в глаза его тьме, если она появится. Уже привычные действия. Морт приковывает руки Эйда, дает ему выпить из пузырька. Тот закрывает глаза и кивает. А вот дальнейшего я совсем не ожидала. Морт отошел к стене, осторожно поставил пустой пузырек на каменный пол рядом с другими, в которых были жидкости разных оттенков. Потом улыбнулся Эйдену, резко приблизился к нему и с размаху ударил его в живот. Эйд резко выдохнул и поморщился. «Морт, что ты делаешь?» Я рванула к нему, когда он вновь замахнулся. «Встань к стене и молчи, иначе окажешься за дверью». От его холодного тона я замерла. Потом послушно отошла подальше в угол, глядя, как Эйден качает головой, а Морт наносит новый удар, теперь по лицу. «Ну как?» «Мортимер, ты нечестно играешь». Я похолодела. Эйден выглядел как раньше, но голос явно принадлежал той твари. Морт одним движением выудил уже знакомый мне порошок и заставил Эйдена вдохнуть. «Гораздо эффективнее, Алин». «Твоя идея. Я не могла не признать, что такая проверка оказалась более действенной, но не могла равнодушно наблюдать за этим». «Не угадала». Эйден сам это предложил. Время до его пробуждения мы провели в молчании. Эйден поднял голову, поморщился, коротко сказал. «Дальше». Морт поднял с пола следующую склянку и дал ему выпить. Я дернулась было, но заставила себя не вмешиваться. Когда Морт снова замахнулся, я зажмурилась. А когда звук удара сменился хриплым выдохом, до боли сжала кулаки. Нет, нужно было остаться в комнате. Почему они сразу мне не сказали, что задумали? Но уйти я не могла. Сидеть в комнате и ждать чуда, пока Эйден страдает, было выше моих сил. Я ничем не могу ему сейчас помочь. Но пусть хотя бы знает, что я рядом. Снова гнусная улыбка и въедающийся под кожу голос. Снова усыпляющий порошок. «Сколько у вас вариантов зелья?» «Лин, ты можешь уйти. Он сам не хотел, чтобы ты видела». «Я не могу его бросить». «Ты ведь даже прикоснуться к нему не можешь теперь. Зачем тебе оставаться?» «Не знаю, Морт. Мне кажется, если я сейчас уйду, это будет предательством». «Тогда терпи. Сама видишь, пока мимо». И так по кругу. Полустон пробуждения, усталый взгляд на Морта, новый пузырек, тяжелое дыхание, кровь и пот на лице, звук удара, шипение сквозь зубы и чужой голос, выкрикивающий проклятие. Снова сон. И каменная плита молчания. Дальше. На пятый раз я не выдержала. Подбежала, встала между Эйденом и Мортом. «Эйд, остановись! Не обязательно все делать в один день!» Он сверкнул потемневшими от усталости глазами на меня. «Не мешай, Морт!» Морт положил тяжелую руку мне на плечо. Я вывернулась, вплотную подошла к Эйду, убрала прядь мокрых волос с лица. «Пожалуйста, Эйден, ты же себя убиваешь этим. Неизвестно еще, какие последствия будут от всех этих экспериментов». «Лин, уйди!» Морт потянул меня назад, а я смотрела, как на лице Эйдена наливаются бордовым синяки, как струится кровь из рассеченной брови. Он отвел взгляд и хрипло потребовал. «Дальше». Я отвернулась. Ни одна попытка не увенчалась успехом. Тьма появлялась с каждым разом, и с каждым разом становилась злее. Я не могла больше на это смотреть. Хотела уйти, но Морт меня остановил. Сказал, что мое присутствие не дает Эйдену выйти за рамки, когда темная половина вновь показывает, что они ошиблись. «Я не изверг, Лин. Мне это тоже не доставляет никакого удовольствия, но он взял с меня слово, что я ему помогу. Не знаю, куда он так спешит, но если я откажусь, он попытается все сделать сам. Понятия не имею, как, но боюсь, тогда последствия будут совсем непредсказуемы. Пусть уж лучше так. Я его подлатаю, обещаю». До спальни Морт тащил Эйдена на себе. С трудом поднявшись на пятый этаж, Янг доволок друга до комнаты и уронил на кровать. Сам упал на пол, раскинувшись на ковре. Я принесла из ванной таз с водой, достала из комода пару платков и опустилась рядом с Эйденом, вытирая кровь с его лица. Он поморщился, попытался улыбнуться. Сердце глухо стукнулось о ребра. Сколько же боли было в его улыбке перед тем, как он выпил зелье забвения. На глазах сразу набежали слезы. Я моргнула, и одна слезинка упала на руку Эйда. Он нахмурился, а я поспешила отвернуться, смачивая платок. Сморгнула оставшиеся слезы и вернулась к своему занятию. «Почему ты плачешь?» «Я не плачу». Я шептала, чтобы он не услышал слез в голосе. «Я очень зла на тебя». «Что мне сделать, чтобы ты не злилась?» «Найди это долбанное зелье, чтобы я могла все тебе высказать». Он усмехнулся и вновь скривился от боли. «Завтра продолжим». На следующий день Эйден после занятий вновь засел в лаборатории. Я надеялась, что в этот раз все ограничится одной-двумя пробами, но он вернулся с 5 бутылочками. «Хотя бы не завтра, пожалуйста. На тебе живого места нет». «Со мной все в порядке». «Эйден, ты же видишь, что пока результата нет. Может быть, стоит серьезно пересмотреть подход? Почему ты пытаешься взять количеством, а не качеством?» «Потому что я должен пытаться, пока не получится». Я всплеснула руками. «Извини, я не смогу больше на это смотреть». «А тебя никто и не просил». Со злостью выплюнул Эйден. Я сжала зубы и отвернулась к окну. Вцепилась пальцами в деревянный подоконник, всматриваясь в синеющий за окнами вечер. Ждала, что он что-то скажет, хоть как-то смягчит последнюю фразу. Но он молча сгрузил склянки на комод и лег на кровать. Когда на следующий день Морт вновь притащил полуживого Эйда в спальню и с сожалением покачал головой, я вышла из комнаты. Меньше всего мне сейчас хотелось видеть, как Эйд упрямо пытается проломить себе лоб, рассуждая о новых попытках. Но в беспокойстве ходить по коридорам оказалось еще труднее, и я вернулась. Морт в это время как раз уговаривал Эйдена пересмотреть план. До начала экзаменов оставалось совсем немного, и Янг переживал, что Эйд попросту завалит все, если не сделает перерыв. «Я должен все прекратить? Просто продолжишь после экзаменов? В твоем доме наверняка имеется отличная лаборатория». Я бы меньше всего хотел возвращаться в дом отца. Но уговоры подействовали, и Эйден принялся готовиться к экзаменам. Вся академия будто сошла с ума. Студенты были везде. Я раньше не осознавала, как много народа здесь учится, пока не приблизилось время сессии. От взволнованного гула голосов невозможно было спрятаться. Первые курсы заполнили библиотеку, разговаривая напряженным шепотом, заняли все лавочки внутреннего двора, то и дело подаваясь приступам паники. На их фоне пятикурсники выглядели молчаливыми призраками, в обнимку со свитками и книгами в столовой, на скамейке в атриуме, просто вдоль стен возле аудитории. Даже обычно беспечный Морт теперь постоянно хмурился и морщил лоб. Эйден так вообще перестал что-либо замечать, но я была рада, что он переключился со своих опытов на что-то менее опасное. Сразу после завтрака я сбегала в единственное место, где не звенели от напряжения голоса учеников. Пока стояла сухая и теплая погода, я брала с собой какую-нибудь книгу на латинском и отправлялась на окраину леса. Заходила подальше и усаживалась прямо на землю, опираясь спиной на ствол дерева. От алхимии уже воротило, так что я нашла сборник исследований, посвященный порталам и магии перемещения. За полтора месяца ежедневной практики латынь я освоила лучше, чем за все время зубрежки в университете. За неделю таких вылазок я совсем успокоилась и позволила себе поверить, что все будет хорошо. Немного скучала по разговорам с Мортом, по времени, проведенному с Эйденом, но понимала, что сейчас буквально решается их будущее. Эйден, чтобы вырваться из-под опеки отца, обязан получить диплом, иначе он не сможет продвигаться на алхимическом поприще. А от Морта родители ждали и того больше. Янги держали крупную аптекарскую лавку в столице, и старшее поколение его семьи чуть ли не грозилось на порог его не пустить, если он завалит хоть один экзамен. Но зато в одиночестве я могла все обдумать и принять решение. Теперь я была твердо уверена, что пойду до конца. Нас с Эйдом ничего не связывало, кроме вынужденной помощи друг другу. Не станет же он всю жизнь таскать меня за собой только потому, что мы друзья. Да и как я останусь, когда в этом мире буду в постоянной опасности? Если Морт сумел распознать во мне попаданку, то найдутся и другие. К тому же оставаться рядом с Эйденом, не имея права открыться ему, было до сих пор больно. Так что я просто приняла тот факт, что спустя 5 недель я навсегда распрощаюсь с моей первой любовью и новым другом. Все, чем я могла ему помочь, я сделала. Дальнейшее зависит от него. Я не сомневалась, что рано или поздно Эйден найдет способ справиться со своей проблемой. Жаль, что я этого не увижу, но так будет лучше. Иначе я бы в ту же секунду рассказала ему о своих чувствах, рискуя в этот раз не получить ответа. А этого я бы уже не перенесла. Пусть лучше ничего не знает. Морт говорил, что зелье забвения разрушает все связи, которые были сформированы влюбленностью. Все, что казалось притягательным в другом человеке, все, что заставляло сердце биться сильнее, исчезало безвозвратно. И он был уверен, что организм не способен заново выстроить идентичные связи, а значит и заново влюбиться в того же человека, которого ты забыл с помощью зелья, невозможно. Я читала главу о невозможности путешествий между мирами в силу недоказанности существования иных миров. Видимо, книга была написана еще до первых попаданок. Фыркнула на словах «А кто осмеливается заявить о множестве миров, скрытых от глаз, тому стоит перво-наперво обратиться за помощью к целителям». Перелистнула страницу и тут же настороженно замерла. Из глубины леса донесся звук, хрустнувший под чьими-то шагами ветки. Я поднялась, вглядываясь вперед, готовая бежать в случае опасности. но из-за деревьев показался человек. Я немного расслабилась, но все еще держалась настороженно. В лесу стоит бояться человека. Думаю, известное правило моего мира вполне распространяется и на местные леса. Сжала книгу покрепче, когда мужчина в светлом плаще оказался в нескольких шагах от меня. Оглянулась на академию, прикидывая, услышит ли кто-нибудь, если я закричу. «Доброго дня вам! Пожалуйста, не смотрите так испуганно. Я вовсе не хотел вас напугать». Мужчина добродушно улыбнулся. Я не могла определить его возраст, но он был точно старше 40. Крепкая фигура, высокий открытый лоб, светлые волосы и такие же светлые глаза. Я чуть ослабила хватку. Интересно, кто это? Один из преподавателей решил прогуляться? Не хотел идти через Фолис. Сами понимаете, какая суета там в это время года. Пришлось пробираться через чащу. Но так даже короче. Он встряхнул плащ, пытаясь избавиться от прилипших колючек. Хоть и сложнее. Не думал, что кто-то из студентов окажется здесь. Разве вы не должны готовиться к экзаменам? Я провела руками по накладным карманам на юбке. Незнакомец проследил за моим движением. Ох, простите, не заметил сразу. Так вы помощник, не студент. Я кивнула. И кому же повезло с такой красавицей, если позволите полюбопытствовать? Я смущенно опустила глаза. Давно мне не делали комплиментов. Мистер Грант с факультета алхимии. Не тот ли это юноша, сын мастера Гранда? Все верно. Что же, мистер Грант весьма великодушен, раз отпускает вас наслаждаться свежим воздухом. Пока, полагаю, сам корпит над учебниками. Но я бы советовал вам быть более осмотрительной, мисс... Мисс Ангрен, сэр. Он не представился, а спрашивать я не рискнула. Если это окажется кто-то из профессоров, которых я по легенде должна знать в лицо, получится неудобно. В этом лесу лучше не появляться без сопровождения, мисс Ангрен, тем более таким юным особам. Благодарю за беспокойство, сэр. Я уже собиралась обратно в академию. Тогда не смею вас задерживать. Он кивнул мне на прощание. Я ответила тем же и поскорее направилась в замок. Приятный мужчина, но лишний раз контактировать с незнакомыми людьми было опасно. Во время обеда я разыскала Эйда в столовой. Он сосредоточенно изучал свиток, иногда вспоминая, что держит вилку с насаженным на нее куском мяса. Я присела рядом, покрутила головой, но нигде не обнаружила Морта. Он перестал есть. Только и делает, что пьет свои экспериментальные зелья для улучшения работы мозга. Чтобы Морт отказался от еды? Что же за экзамены у них на последнем курсе? После обеда мы вместе поднимались в спальню, когда до нас донеслись взбудораженные шепотки откуда-то снизу. Я остановилась, оглядываясь. Эйд чуть не врезался в меня и тоже остановился. В широком холле первого этажа, откуда и слышались приглушенные, но полные восторга голоса, стоял мужчина, к которому были прикованы взгляды почти всех студентов, кто находился в зоне видимости. Я присмотрелась, перегнувшись через перила. Высокий мужчина в светлом плаще. Это был тот самый незнакомец из леса. Я улыбнулась. И правда, кто-то из преподавателей. Зря я переживала. Но когда Эйден повернулся ко мне, улыбка сменилась тревогой. Смертельно побледнев, он взял меня за руку, наклонился и прошептал на ухо. «Лин, беги к Морту и оставайся у него. Я приду, как только смогу». «Эйд, что стряслось?» «Мой отец, он уже здесь».